Угроза его разоблачения была страшна и для жандарма Герасимова, и для членов эсеровского ЦК. Это разоблачение очень больно било по ним самим, сотрудникам АЗЭФа. И нужно было вмешательство такого независимого во всех отношениях человека, как Бурцев, со всей его энергией, бесстрашием, предприимчивостью, чтобы АЗЭФ в конце концов пал, заставив при этом содрогнуться и партию эсеров, и охранку. Для Бурцева же разоблачение АЗЭФа послужило началом его замечательной и весьма успешной борьбы с провокацией, которую он и впоследствии вел в одиночку, при весьма скептическом, а то и откровенно недоброжелательном отношении со стороны представителей революционных партий. И тем не менее в лице Бурцева охранка получила достойного противника, который вплоть до начала Первой мировой войны не давал ей покоя, всячески сковывая провокационную деятельность. Думается, что история одного предателя не может не увлечь читателя. Она чрезвычайно интересна сама по себе и дает богатый материал для понимания общего хода внутри политической жизни России. Следует отметить, что это к тому же одна из немногих книг по истории политического сыска в России, которая вполне отвечает современным научным требованиям. Впервые история одного предателя была издана в Берлине в 1931 году. Ее автор Борис Иванович Николаевский, 1887-1966 годы, был не только видным общественным деятелем, членом ЦК партии меньшевиков, но и профессиональным историком. В 1922 году он уехал за границу. Однако вплоть до начала 30-х годов не терял связей с Советской Россией, активно сотрудничая с институтом Маркса и Энгельса. В частности, благодаря ему удалось приобрести некоторые документы, связанные с жизнью и деятельностью основоположников марксизма. Научные интересы Николаевского определялись изучением революционного движения в России и прежде всего историей становления и развития российской социал-демократии. Его работы, как правило, написаны на основе богатого фактического материала. Они добросовестны, объективны и выдержаны в спокойном, сдержанном тоне, то есть отличаются теми же достоинствами, которые в полной мере присущи и этой рекомендуемой читателю книге. В качестве приложения к ней напечатаны несколько глав из воспоминаний Бурцева, изданы в Москве в 1928 году, в которых история разоблачения АЗЭФа излагается во всех подробностях. Левандовский. От автора. Провокация как метод борьбы с революционным движением в странах без политических свобод или со свободами весьма ограниченными не принадлежит к числу особенностей специально русской истории. Италия эпохи австрийского владычества, Франция времен Луи Филиппа и Наполеона III, даже Пруссия в царствовании Фридриха Вильгельма IV, знали применение провокации в значительно более широких размерах, чем современная им Россия. Весьма широко применялась она в разных странах и в отдельные другие периоды.